Апсиды вытянуты, и хотя главный объем храма прямоугольной формы, она не квадратная. У собора 6 куполов. Согласно Некрасову, некоторые архитектурные черты этого храма принадлежат романскому стилю. Некрасов, очерки по истории древнерусского зодчества XI-XVII веков, страница 38. В течение XII века с ростом местных культурных центров большинство столиц удельных княжеств украсились церквами, каждая из которых, если и была меньше Киевского Софийского собора, но имела свой собственный особый стиль. Обзор всех церквей, построенных в киевский период, смотрите «Голубинский. История. Том 1. Второе издание. Москва. 1904 год. Страницы 1-161». Показательно, что в художественном стиле церквей как Западной Украины, Галиция и Волынь, так и Восточной Руси, Суздаль и Рязань, переплетаются и романские, и закавказские, грузинские и армянские стилистические влияния. Как показывают последние археологические изыскания, Рязанская церковь начала XII века имела форму так называемого армянского креста. Некрасов, цитируемая работа, страницы 76-77. Вторая половина XII и начало XIII века были периодом расцвета суздальской архитектуры. О суздальских церквях, кроме общих работ по истории русской архитектуры, смотрите «Толстой и Кондаков. Русские древности». Том 6. Санкт-Петербург, 1899 год. Как мы знаем, в это время Владимира Суздальское княжество вышло на первый план, руководимое такими одаренными правителями, как Андрей Боголюбский и Всеволод III. Оба были увлеченными строителями. Из летописей известно, что Андрей приглашал в Суздаль архитекторов из разных стран. Историк Татищев утверждает, что однажды император Фредерик Барбаросса посылал Андрею мастеров-строителей из Германии. Смотрите, там же страница 112. Татищев не указывает источника этого сообщения, но обычно его информация достоверна. Нам известно, что суздальские князья поддерживали дружественные отношения и с Византией, и со Священной Римской империей. Возможно, Андрей Боголюбский нанимал некоторых грузинских и армянских архитекторов, а также строителей из Западной Руси, Галиции. Присутствие такого большого количества иностранных архитекторов в 50-е и 60-е годы XII века, видимо, стимулировало художественную активность местных суздальских мастеров. И в 1194 году летописец замечает, что Всеволод пригласил только русских мастеров подновлять соборы Суздаля и Владимира. Полное собрание русских летописей, том 1, второе издание, Ленинград, 1926 год. Два выдающихся архитектурных памятника периода княжения Андрея. Успенский собор во Владимире, построен в 1158-1161 годах, восстановлен в 1185-1189 годах, перестроен в 1194 году, и изумительная миниатюрная церковь Покрова Богородицы на берегу реки Нерль, недалеко от Боголюбова, 1165 год. В княжение Всеволода во Владимире возвели